Глава 15. Она совсем не обратила на нас внимания. Просто не посмотрела в нашу сторону. Зачем-то взглянула ввысь. Улыбнулась. Так отстраненно, как только она умела. Словно улыбалась себе самой, видя там, в глубине себя то, чего никому не дано увидеть. Одета она была в джинсовый сарафан, светлую блузку, чулочки, туфельки, точеная фигурка, стройные ножки. Девушка-мечта, что там говорить? Вечная юность, воплощенная в случайном девичьем обличии. Она слегка встряхнула головой, поправив волосы. От Витькиного взора это не скрылось. «О!» – воскликнул он в полголоса. «Ты гляди-ка! Дом страшилище! Зато какие девчонки симпатичные тут!» «И даже знакомые!» – я усмехнулся. «Кто знакомый?» – удивился он. «Вот это что ли?» «Она самая», — сказал я с легким вздохом. На меня вдруг нахлынула необъяснимая элегия. Алиса сошла с крыльца, неспешно направилась куда-то, а я смотрел ей вслед с таким огромным чувством, которого понять не мог. А может, и не надо это понимать? Девушка уходила от нас, и мне чудилось, что я вижу и чувствую, как над планетой бегут и убегают дни и облака. И люди смотрят в небеса, тоскуя от невозможности удержать время. Бег Земли в космосе. Сделать так, чтобы не уходило от тебя. А оно уходит, уходит, уходит. «Ты что, Базилевс?» Донесся до меня голос Витька, как будто не весть откуда издалека. А я смотрел, как Алиса идет, поворачивает, скрывается за углом дома. И переживал вот все это. Облака, годы, бесконечную гонку неизвестно зачем. То, как приходят и уходят поколения, рождаются и исчезают города и страны, прибои бьют в борта материков. И все, упала завеса. Прошлое есть прошлое. «Все, Витя, все и ничего», — я улыбнулся. Он смотрел на меня неодобрительно. Что и понятно, если твой друг видит девушку, столбенеет, потом начинает туманно выражаться, явно не желая говорить правду. Ну, как-то это огорчительно, так скажем. Конечно, я это понял. «Вить!» – проникновенно молвил я. «Да, конечно, была у меня тут история. С этой вот самой девушкой. Секрета тут никакого нет. Но говорить мне об этом просто неохота. Ты уж меня пойми». Он размяк от таких слов. «Да ладно! Чего уж тут не понять. Я понимаю. Так что? Вот с этой самой девчонкой?» – кивнул он вслед Алисе. «Да», – с задумчивой улыбкой ответил я. «Ха, а как же твоя извиняюсь, Ленка?» «Не Ленка, а Лена». «Ну да, еще раз извиняюсь». «Так здесь дело простое. Одна в прошлом, другая в будущем». «Вот как-то так». «Ха, хорошо сказал, Базилевс. Ты вообще мастер крылатых слов. Это как его? Афоризмов». «Точно. Ну да ладно. Едем мы к этому Юрию Палычу, или как там его?» «Поехали. Или даже пошли. Это недалеко». «А ты сориентируешься?» «А у тебя карта с собой?» Витёк кисло вздохнул. «Да если бы! Блин, вот ведь Умная мысля приходит опосля. Не грусти. Я ободряюще хлопнул его по спине. Это не беда. Идем. Но тут одна толковая мысль Витьке в голову зашла. Вернее, повторилась. Предварительно звякнем. А вот номер у меня с собой есть. Где тут будка? Чего не знаю, того не знаю. Пойдем искать. Понятно, что будки телефонов-автоматов были практически на каждом шагу. Недолго порыскав по округе, телефон мы нашли. И Витек позвонил. «На месте!» – сказал он. «Ждет!» «Я сказал, что в течение часа будем!» «Толково!» – одобрил я. «Вперед!» До улицы Стадионной мы добрались пешком без всяких проблем, треплясь по пути обо всем на свете. Разве что устали все же немного. Выпили газированной воды из аппаратов АТ-114, которые сегодня бы назвали водоматами. Я с сиропом за 3 копейки. Витек из экономии выдал за копейку стакан без сиропа. Ходили слухи, что если бросить копеечную монетку резко и сильно, то автомат мог сдуру налить воды с сиропом. Но подтверждений тому ни я, ни Витька не имели. Обсудили и это на ходу, от нехрен делать. Дневной свет заметно потускнел к закату, хотя до него было еще не близко, когда мы очутились наконец у цели. Стадион тут действительно был, но старенький, полузаброшенный. Думаю, что объект начали строить перед самой войной, а потом уж стало не до стадиона. Во время войны город сильно изменился, переполнившись эвакуированными людьми, предприятиями и учреждениями. Сместился его, так сказать, центр тяжести. Поэтому новый, большой стадион запланировали среди новых, стремительно растущих районов. А этот, прошу прощения, неверно я назвал его полузаброшенным. Естественным ходом событий он превратился во второстепенный тренировочно-оздоровительный комплекс. Мы мимо него прошли по небольшой дуге, попав точно в нужный нам дом. Тоже старинный, довоенный. Хотя, как я понимаю, намного менее престижный, чем дом работников искусств. Впрочем, по тем временам получить ордер на вселение сюда мог примерно один гражданин из 1000. «Так что...» – смекнул я. «Юрий Павлович, скорее всего, из когда-то обеспеченной, почтенной, а теперь обедневшей семьи, коли не перебрался за 40 лет в более новый жилфонд». «Да, с этим выводом я мог и ошибиться. Но не ошибся. Явно довоенная». Массивная двустворчатая дверь приоткрылась, предъявив нам мужчину за 50, с неестественно бледным лицом и крашенного в жгучего брюнета. Эти мертвенная бледность и волосы цвета вороного крыла, в сочетании с возрастными морщинами и предательски дряблой кожей под подбородком, как-то сразу шарахнули по восприятию так, что сразу несколько эмоций заплелись в душевную химеру. «Смешно и жалко. И охота сказать. Дядя, а ты не еанулся на старости лет?» И где-то в глубине души понимаешь это. Даже сочувствуешь. Черт знает, может, во мне вдруг сказался взрослый мужик, остро сознающий то, как не хочется стареть, не хочется замечать признаки неизбежного возраста. Но и это надо делать аккуратно. То есть не стареть, что у нашего клиента явно не получалось. Как-то не сразу, но заметил я, что искусственная бледность не только от кремов и всяких притираний. Мужчина был еще и напудрен. Достаточно умело, не грубо, но все же я заметил. Равно и то, что ему не за 50, а скорее под 60. И это просекаешь не с первого взгляда, но сечешь потом. Мне, фанату Достоевского, Конечно, этот тип мигом напомнил старого князя из скверного анекдота. Ну, до княжеского маразма ему было еще далековато, но вектор, несомненно, тот же. «Юрий Павлович?» – спросил Витек уверенно и даже как-то надменно, что ли. От общения со мной он вообще заметно приосанился, обрел пафос в коммуникациях с другими людьми. Что в сущности неплохо, когда в меру. Ему бы еще с самим собой получше разбираться. Но, надеюсь, и это придет. «Да», – произнес Юрий Павлович со странной интонацией. «Не то утвердительный, не то вопросительный. Непонятно». И смотрел на нас так изумленно, что на секунду у меня мелькнула мысль. «Черт возьми! А может, Дима не такую уж чепуху нес, видя в нас вестников или кого там? Вдруг нариком в их глюках приоткрывается кусочек реальной истины? Кто знает? Ведь пути Господни неисповедимы». «Мы от Константина», – веско объявил Витек. Юрий Павлович продолжал смотреть непонимающе. «Вы заказывали снадобье. 150 рублей!» Пришел на помощь я. «А-а-а!» Вскрикнул он так, словно я сообщил ему о наследстве от почившего дядюшки. «Как же! Да-да, конечно! Да, входите!» И словесно забарабанил. «Прошу, прошу, молодые люди! Очень рад! Конечно! Как же, Константин, как я так запамятовал! Вот они годы, вот они! Но я надеюсь на ваш эликсир молодости, так ведь?» «Ну, я бы сказал, приворотное зелье», – процедил я сквозь зубы. «Как вы сказали?» – встрепенулся престарелый Дон Жуан. «Неважно», – отмахнулся я. Нездоровое жеманство пожилого человека меня, конечно, отталкивало. Но он как будто этого не замечал. Игриво суетился. «Зелье – прелестное слово. Такое, знаете ли, из прежних времен. Из прошлого века». Тут он еще балаболил и даже довольно складно. Но я все это пропустил мимо ушей. Витьке, похоже, тоже не было большим фонтаном слушать трухлявое бормотание. Он поскорее вынул коробочку со свертками. «Вот, смотрите!» И вполне дельно растолковал методы применения зелья. Юрий Павлович охотно настроил локаторы, выслушал, начал что-то уточнять. Но тут в комнате зазвонил телефон. Хозяин устремился на звонок. «Алло? Да!» Искренняя радость в голосе. «Ирочка, очень рад! Ждал вашего звонка?» «Да, да!» Позитив в голосе все нарастал и нарастал, доходя до стадии восторга. Когда Юрий Павлович выбежал к нам, он просто-напросто сиял всем своим бледно-морщинистым лицом и искусственной челюстью, которую даже можно было принять за настоящую. «Беру, несомненно! Вы говорите 150?» «Это Константин говорит», – ответил Витек с налетом иронии. «Ах да, разумеется». Он торопливо рассчитался, как мне показалось, совершенно потеряв к нам интерес. Ирочка, видимо, заполнила все его мозги. Вот какая она, интересно. Кем надо быть в те сравнительно благопристойные времена, чтобы клюнуть на ухажерство такого вот старого вертопраха? Может, Ирочке тоже что-то под полтинник? Вот интересно, что выйдет из их, простите, коитуса? Между прочим, вопрос серьезный. Вот так действительно случись, что? Молодая здоровая баба, Ларису я имею в виду, откинулась. А этот ветхий попрыгунчик? Что с ним может быть? И неизвестно еще, какая там Ирочка. Может, тоже те еще руины замка Морисвиль? Тогда мы точно в зоне риска. И прикроют нас или нет старшие друзья? Вот тут, пожалуй, вопрос. Эта мысль темной тучей окутала мое сознание, пока мы возвращались в общагу. Витек тоже был невесело задумчив. Я покосился на него, но спрашивать не стал. Что-то он тоже перетирал в мозгах. И это неудивительно. Добрались мы порядком проголодавшиеся, и когда уже ощутимо повечерело. Мою стряпню рабфаковцы, конечно, нам благородно оставили. Сами же дружно и матерно смотрели футбол, катившийся к финишу чемпионат СССР. Честно говоря, я даже не поинтересовался, что за команды встречались. Обратил лишь внимание на то, что матч идет под сильным проливным дождем. Игроки были страшно мокрые и грязные. Макароны, спору нет, остыли. Я по-дружески уболтал Витька сходить разогреть их, несмотря на мое дежурство. «Я тебе помог?» «Помог». «И ты мне помоги, и все по чесноку». Витька самую малость покривился, вздохнул, но отправился на кухню. А я завалился на кровать. Реально устал. Футбол кончился. «Ну что?» – обратился к Роману Толик. «Потехи час, а делу время? Закрепим пройденные материалы?» Голиков тоже неохотно вздохнул, но чувство долго перебороло. «Да надо бы!» Только он это сказал, как в дверь стукнули. Странно. Очень робко. Разок тюкнули и затихли. «Да!» Громогласно рявкнул Бочкин. «Входите!» Дверь медленно приоткрылась. «Можно?» Смиренный голосок. Я вскочил с кровати. В дверном проеме стояла Лена, вся такая благонравная, как агнец Божий. «А-а-а!» – обрадовался был Роман, тоже вскакивая и заметно рисуясь. «Лена, привет! Заходи! Это наша одногруппница!» Повернулся он ко мне. «Мы знакомы!» – с вежливым полупоклоном сказал я. «Да!» – коротко пискнула гостья, просачиваясь в комнату. «Видно было!» что, несмотря на хвастливые угрозы заявиться в общагу и учинить суровую ревизию, ревизорше стоило немалых усилий зайти сюда, перебороть какие-то свои домостроевские парадигмы. Зайти-то зашла, но с сильно поджатым хвостиком. Думаю, что просто пройтись по удалой, голдящей, темпераментной общаге для домашней тепличной неженки было некоторым испытанием. Впрочем, видя, что встречают ее радушно, она немедля приободрилась, вознамерилась что-то заявить. Но тут за ее спиной радостно проорали. «Оберегись!» И ввалился Витек с горячей сковородкой. «Ой!» – искренне воскликнул он и тут же расплылся в улыбке. «Здравствуйте! Проходите! Кушать хотите?» Лена совсем осмелела, тоже разулыбалась. «Спасибо большое, но не хочу. Я вот только поужинала». Тут она вроде бы спохватилась, что не стоит болтать о подробностях, запнулась. «А вы, наверное, к Василию?» Вдруг произнес Витек так галантно, как я не ожидал. Да и все прочие наверняка. «Да», – храбро провозгласила Лена. «К вашему коллеге». Немая сцена. Парни окаменели. Роман на мысленном разбеге что-то вроде булькнул, но тут же оборвал себя. «Ага». Толик выступил за старшего. «Вам поговорить надо». «Да, конечно». «Ребята, пойдем. Мне как раз надо к Сереге заглянуть. Давно собирался конспект у него взять». Моментально у всех нашлись какие-то дела. Витёк сообщил, что он и в кухне может поесть. «Только вот хлеб возьму». И, держа правой рукой сковородку, левой зашарил в продуктовом шкафу, гремя там посудой. Словом, в течение полминуты все дружно выкатились. Толик на выходе как-то замешкался. Внушительно откашлялся. Я глянул на него. Он сделал мне знак глазами. «Секундочку», – предупредил я Лену и поспешно вышел в коридор, плотно прикрыв за собой дверь. Толян, сам не зная зачем, сделал страшный взгляд, указывая на дверь. «Вы, того? Петрушиться будете? Извиняюсь, конечно». «С высокой долей вероятности». Такому ответу, наверное, мог бы позавидовать и Евгений Онегин. «Ну, дело хорошее, да. Хорошее и полезное», – согласился Толя, подыскивая формулировки. «Тогда мы часок погуляем, а уж больше извини не сможем. В силу разных причин. Ключ в двери». На зеркалке от меня он тоже стал выражаться изысканно. «Успеем», – сказал я и подмигнул. Лену в комнате я застал с любопытством озирающейся. «Ну, как впечатление?» «Да как сказать?» Протянула она без восторга. «Скромно», – признал я. «И даже не сказал бы, что со вкусом. Тем не менее, главное есть». Тут я лукаво подмигнул. Лена тут же сделала притворно строгое личико. «Что вы имеете в виду?» «Что имею, то и в виду», – блестяще скаламбурил я и повернул ключ. Дальнейшие примерно полчаса вряд ли нуждаются в описании. Спустя эти полчаса мы лежали в обнимку на тесной кровати, окутанные бесплотным облачком самой волшебной нежности, легчайше прикасаясь губами друг к другу. А уж соприкосновение наших тел в самых чувствительных местах. Эх, если бы это длилось и длилось, не кончаясь. «Я так скучала по тебе», – шептала Лена. «Минуты считала. Так хотела почувствовать тебя на себе. И в себе. Ты не представляешь, что я переживаю, когда ты в меня кончаешь». «Почему не представляю?» «Да потому что мужикам этого не понять в принципе». Здесь Лена вдохновилась и вновь открыла мне сокровище душевного мира. Объявила, что всегда хочет быть беременной от меня. То есть буквально. Типа вот только родила, младенцу сиську сует, и уже чтобы снова, по ее замечательному выражению, бутончик завязался. «Ты понимаешь? Я хочу, чтобы частичка тебя всегда жила во мне». Все это она говорила с таким искренним воодушевлением. Смеяться было грех. Я понимал, стоит мне заржать, и я отхвачу такие громы молнии, какие и богиня Гера вряд ли могла произвести. Что тут сказать? Можно лишь повторить. За счастье обладать красивой женщиной – приходится терпеть все ее придури и странности. Вот и терплю. Я как можно нежнее поцеловал ее в носик, отчего она очень мило зажмурилась и прижалась ко мне. «Я всю жизнь вот так бы лежала и лежала в твоих объятиях», — промурлыкала она. «Будучи вечно беременной». «Не откажусь». И на этой умильной ноте в дверь крепко треснули. Лена вздрогнула, как осенний листочек от порыва ветра. Секунд пять тишины и еще удар в дверь. И задорный женский голос. «Эй, химические элементы, где вы там? Испарились?» Так горланить, конечно, могла только Люба.